Леопольд был в отчаянии. Гостиница стоила дорого, и чтобы поддержать свое реноме, они жили на широкую ногу. До Леопольда дошли слухи, будто Кюрфюрст хочет сначала узнать, сколько заплатит им герцог, а герцог — насколько раскошелится Кюрфюрст. Прошла еще неделя, расходы непрерывно росли, и Леопольд не чаял поскорее выбраться из Мюнхена. Он опасался, что, тратя деньги так широко, они не смогут добраться до главной цели своего путешествия — Парижа. Когда фон Цвейбрюкен попросил их еще раз выступить в Нимфенбургском дворце, Леопольд предупредил, концерт будет последним, так как у них есть другие обязательства, и они покидают город на следующий день. Князь заплатил Леопольду за выступление 50 гульденов. Герцог Клеменс, желая превзойти щедростью фон Цвейбрюкена, заплатил им 75. В тот же день Курфюрст прислал Леопольду 100 гульденов. Они покинули Мюнхен с полным кошельком. Кроме того, Кюрфюрст, герцог и князь дали Леопольду рекомендательные письма к покровителям искусств, с которыми их могла столкнуть по пути судьба. В Аугсбурге Леопольд встретился со своими младшими братьями-переплетчиками, и радостям не было конца. Йозеф Игнац и Франц Алоис сердечно приняли семью Леопольда и пригласили остановиться у них в доме. Но Леопольд, чтобы ни перед кем не обязываться и произвести впечатление человека преуспевающего, вновь решил поселиться в самой дорогой гостинице. Йозеф Игнац и Франц Алоис сразу прониклись нежными чувствами к детям, и они отвечали тем же. Аугсбург, уроженцем которого был Леопольд, являлся вольным имперским городом. Тут не было знати, которая могла бы ему покровительствовать. Аристократы-католики, не имея веса в протестантском Аугсбурге, не могли дать ему никаких рекомендаций, и Леопольд был лишен всякой поддержки. Однако, как можно допустить, чтобы родной город отнесся к нему равнодушно? Леопольд устроил несколько открытых концертов в величественной городской ратуше, построенной в эпоху Возрождения. «Гениальная мысль», — считал Леопольд, — «ратуша — сердце Аугсбурга и гордость его горожан». Дети играли с блеском, но публики на концертах было мало, и Леопольд признался в письме Хагенауэру: «Спасибо за щедрую сумму, получение которой было для меня неожиданностью. Правда, благодаря Мюнхену мы не испытываем ни в чем нужды. Но я слишком долго задержался в Аугсбурге без всякой для себя пользы. Население города состоит главным образом из зажиточных бюргеров, а они по-немецки расчетливы и бережливы, и вовсе не склонны тратиться на музыку. Я заработал значительно меньше, чем думал, поскольку посещали наши концерты почти исключительно лютеране». Его порадовало, когда в Зальцбургер Европейше Цайтунг появилась заметка о том, что вице-капельмейстер Зальцбургского двора Моцарт доставил гражданам Аугсбурга большое удовольствие, устроив в городе концерты, на которых выступили его замечательные дети. «Это произведет должное впечатление на архиепископа», — надеялся Леопольд. Из Аугсбурга они направились в богатый музыкальный Штутгарт. Но, прослышав о постоялом дворе в Плохингене, что щедрый покровитель искусств герцог Вюртембергский находится не в Штутгарте, а в своем охотничьем замке вблизи Людвигсбурга, они тут же изменили планы, запрягли свежих лошадей, на козлы сел новый кучер, и полдня они гнали в Людвигсбург в надежде получить аудиенцию у герцога. Но его высочество охотился, и аудиенция не состоялась. «Герцога запрещено беспокоить, когда он на охоте», — сказали Леопольду. Тем не менее, Леопольд был вынужден задержаться в Людвигсбурге. Оказалось, что его высочество забрал для своих нужд всех лошадей, и Леопольду пришлось уплатить круглую сумму за найденную, в конце концов, упряжку. Приятель Леопольда, немецкий скрипач, который хотел поступить в оркестр герцога, но был отвергнут, рассказал ему: «Герцог обожает итальянских музыкантов, а на немцев и смотреть не хочет. К тому же он самый настоящий деспот и сумасброд. Недаром говорят, что одна половина его подданных — солдаты и охотники, а вторая — нищие и бродяги». Но больше всего Леопольда беспокоил Вольферль.